Стульчик показался ей утлым и неустойчивым, и высоченными лисьями сидеть на нем было неудобно. Зато она моментально сняла с плеча осточертевший ей ноутбук и пристроила его в ноги. Потом достала из кармана курточки мобильный телефон и посмотрела в окошечко. Окошечко показывало время, а больше не показывало ничего. Васька не звонил, она так надеялась. Она надеялась и думала, что пропустила звонок, не услышала. Впрочем, надежда еще оставалась. Наверное, в зоне досмотра телефон не принимает, ведь может такое быть, вполне может. Тут оказалось, что для того, чтобы заказать кофе, нужно подняться и идти к стойке. А как только она поднимется, место тотчас же займут, это ясно. Вокруг бара дислоцировался народ, нацелившийся на три вожделенных столика в надежде, что какой-нибудь освободится. Их нацелившихся много, вон в три ряда стоят. Мелисса беспомощно оглянулась на барменшу. В темных очках она видела не слишком хорошо. — Девушка, а девушка, стол сейчас вытру. — Девушка, а можно у вас кофе попросить? Девушка моментально утратила к Мелиссе всякий интерес и стол раздумала вытирать. — У стойки заказывайте. — Я не могу, у меня ноутбук очень тяжелый, а мы не разносим. — У стойки заказывайте и берите. А можно я отсюда закажу? У нас со столиков не заказывают, только со стойки. Круг замкнулся. Так поняла Мелисса Синёкова. Не дадут мне кофе. Со столика не положено, а к стойке подойти нет никакой возможности. Если б Васька был с ней, все ее затруднения разрешились бы моментально. Он воздвиг бы на одно монументальное плечо ее компьютер, но другое не менее монументальное — дорожную сумку в вензелях и кренделях прославленной европейской фирмы. Мелисса очень гордилась своей сумкой. С ней она чувствовала себя немного принцессой Дианой, совершающей визит доброй воли. Ей представлялось, что Диана должна была путешествовать именно с такой сумкой. Васька страшно ругался, когда Мелисса ее купила. — Что за бред? — говорил он сердито. Что это за сумка, которая стоит $1500? Что в ней может стоить $1500? В ней даже отделения нет. — Да не в отделении их дело, — отвечала Мелисса глупому Василию. — Ну ты посмотри, какая кожа! И вот висюлечка, а тут, видишь, карманчик и молния. И она гладила, гладила шершавый коричневый бочок с кремовыми буквами, переплетенными между собой, а Васька крутил лобастой башкой и фыркал. — А теперь... Они поссорились, и он даже не позвонил ей утром, хотя знает, что она должна лететь в Питер, и летит теперь одна, и кто угодно может к ней пристать или украсть у нее сумку с вензелями. Она снова вытащила телефон с целью проверить, не появилось ли неотвеченных Васькиных вызовов. Никаких вызовов не появилось. Тогда она достала старый-престарый органайзер, который когда-то начальник подарил ей на день пролетарской солидарности всех революционных женщин-работниц. Органайзер был толстый и тяжелый, в дерматиновом черном переплете, похожий на старого ворчливого деда. Она столько раз добавляла в него страницы, что он почти не закрывался, кнопочка все время расстегивалась. Пошарив в сумке, она добыла ручку и на чистой странице написала: «Васька не звонит, жду-жду, а он все не звонит. Может, он решил меня бросить? Этого не переживу. Кажется, ей-богу, пойду и утоплюсь. Что я буду без него делать? Мы вчера поссорились. Я в Питер улетаю, он не звонит. Вот если он еще через 15 минут не объявится, я ему сама позвоню». «Девушка, вы будете заказывать или нет?» «Да, кофе мне, пожалуйста». «Встаньте и подойдите. Мы со столиков заказы не принимаем». Тут обнаружила, что Галочка и Раечка... галсами продвигаются к ее столику, уж почти придвинулись вплотную. Мелисса нацепила улыбку и даже очки на лоб подняла, чтобы давать знаменитость по полной программе. — Ой, я извиняюсь, — сказала та, чей муж в туалете читал Мелиссину книжку. — Ой, извиняюсь, но я хотела спросить. — Да. — Ой. Они переглянулись и, как по команде, вытаращили глаза. — А мы вот все время с девочками спорим, у вас силиконовая грудь или натуральная? Улыбка Мелисса даже не дрогнула. Натурально. «Я же тебе говорила!» — — сказала Галочка Раечке. — Что я тебе говорила? А вас по правде зовут Мелисса Синёкова. — Нет, это псевдоним. А как вас по правде? Меня зовут Мила Голубкова по паспорту. — То есть как Мила? — поразились Галочка и Раечка. — Это что ж за имя такое? Людмила. — А-а-а! — протянули Раечка и Галочка. Мелиссе показалось, что они разочарованы. Мелисса Синёкова звучала, конечно же, шикарнее, а то Людмила Голубкова. Ну, куда это годится? Разве у звезды может быть фамилия Голубкова? В это время звонил телефон, и, чуть не опрокинув оставшийся от мужика стакан, который принципиальная барменша так не убрала, Мелисса схватила трубку. — Да, Милка, это я, — звонила лучшая подруга Лера Любанова. — Очень хорошо, что позвонила. Но Мелиссе хотела, чтобы позвонил Васька. Вот ничего ей сейчас так не хотелось, как того, чтобы он просто взял и позвонил. — Ты где? — В Шереметьеве. Она опустила на нос очки и двинулась вместе с своим шатким стулом, чтобы как-то скрыться от Галочки и Раечки, которые продолжали стоять перед ней. — Я в Питер лечу, на съемки. — Вот так всегда, — сказала в трубке Любанова. — Вот все в Питер на съемки летят. А я одна, как дура, просто даже на переговоры. — Ты в Питер летишь? — Ну да, завтра утром. — Так я ж завтра, а тут же уеду, — огорчилась Мелисса. — Что ж ты мне не сказала, что тоже собираешься в Питер, Лерка? Я бы все подвинула и завтра с тобой полетела. — А ты мне что не сказала? Я бы все подвинула и сегодня с тобой полетела. Круг опять замкнулся, — подумала Мелисса. — Вот ведь какой сегодня день! Как с утра не заладился, так даже кофе невозможно выпить и с лучшей подругой повстречаться в городе на Неве. Ты только не забудь, что в выходные вы у меня на даче. Я не забыла, Лер. Ну, хорошо, что хоть это не забыла с твоим-то склерозом. Считала, что как человек творческой профессии Мелисса все забывает, путает и ничего толком не знает. Тогда мягкой тебе посадки. И Ваське привет. — Васьки нет, мы поссорились. — Как? — поразилась Любанова. — А где он? — Дома, наверное. — Постой, Голубкова, ты чего, одна в Питер летишь? — Ну, да. — Дура, что ли, совсем? — грубо спросила Лера. — Это она умела. — Куда тебя понесло одну? Ты же у нас мировая знаменитость. Тебя сейчас там на куски порвут. — Никто меня не порвет, — быстро выговорила Мелисса, косясь на теток. — Никому я не нужна. Вот я сейчас позвоню твоему Ваське и скажу, чтобы он срочно чесал за тобой в Шереметьево. Посмей только. А мне что? Я посмею. Кроме того, мне тебя, дуру, жалко. Это ж надо было сообразить одной переться. Ничего со мной не будет. Я женщина, асфальтоукладчик. Это нам известно, но полоумных-то вокруг полно. Леру, угомонись. Все будет хорошо, и не вздумай Ваське звонить. Она нажала кнопку отбоя на телефоне и вздохнула. Галочка и Раечка придвинулись еще ближе и смотрели на нее с жадным любопытством. — Ой, а это кто ж такой? — Вася, вот вы сейчас говорили. — Это ваш муж, да? — Да, — буркнула Мелисса. — Вот я тебе говорила, что грудь у нее натуральная, и муж у нее есть, а дети у вас есть? Рядом с ней вдруг резко загремел стул, так что ноутбук сдвинулся и наехал ей на ногу. И усевшийся напротив мужчина загородил ее спиной от любознательных тетушек. «Что ж ты себе даже грудь не спроварила, какую следует?» Весело удивился мужик. «Общественность волнуется. Вот объясни ты общественности, почему у тебя нифига не силиконовая грудь?» «Привет», — сказала Мелисса и поправила под столом ноутбук. «Здорово. Его звали Герман Садовников». Он был лидером какой-то политической партии со смешным названием то ли «Россия справа», то ли «Правая жизнь», то ли еще что-то в этом духе. Он был шикарный, широкий и высокий, в сером распахнутом плаще, в дорогом костюме, и даже носовой платочек выглядывал из кармана, и пахло от него сигарами и дорогой парфюмерией, все как положено. Мелиссу его ненавидела. «Коля!» — приказал он неприметному молодому человеку в дешевом костюме и бордовом галстуке. «Охраннику должно быть. Закажи нам кофе и два двойных виски. Ты все еще пьешь виски?» «Пью!» — с ненавистью сказала Мелисса. Вот и отлично. Он повозился на стуле, устраиваясь поудобнее, глянул на тетушек-поклонниц и шутливо на них прикрикнул: «Брысь!» Тетушки засуетились, ринулись в разные стороны и быстро пропали в толпе. Герман повернулся, откинулся на спинку, склонил голову на бок и стал рассматривать Мелиссу. «Хороша!» — оценил он через некоторое время. «Разъелась малость, но по-прежнему хороша. А что ж, диеты не помогают?» Она молчала, смотрела ему в лицо. «А мне помогают», — поделился Герман. «Я в прошлом году 15 килограммов сбросил. Впрочем, я дорого худел по гемокоду, по группе крови». «Это я знаю», — сказала Мелисса. «Это когда за $500 тебе пишут, что нельзя есть булки и жирную свинину и запивать газированной водой. Это хорошее дело». «Все извеешь. Да где мне?» Подскочила девушка, прибрала со стола грязные стаканы, вытерла исцарапанную пластмассу и посмотрела преданно. — Вам чего, милая? — спросил Герман. — Мне автограф бы, — смущенно пролепетала девушка, которая ни за что не соглашалась принять Мелиссин заказ со столика. — Ой, вы знаете, как я вас люблю! Все-все перечитала, и мама вас любит тоже, и передачу мы вашу смотрим с удовольствием. — Спасибо, — сказала Мелисса и потянулась за блокнотиком. — Как зовут вашу маму? — Я и вас знаю, — радостно сообщила девушка Герману Садовникову, пока Мелисса старательно выводила с наилучшими пожеланиями. — Вы из Думы, да? — Да, — сказал Садовников не слишком любезно. Как видно, привык быть в центре внимания. И теперь его задело, что Мелисса его затмила. — И пепельницу нам подайте. — Да здесь вообще-то курить нельзя, — сказала девушка, — но только для вас подам. — Спасибо, — поблагодарила Мелисса и протянула листочки с наилучшими пожеланиями. — Спасибо вам большое. — А ты, оказывается, популярна? — Да, — сказала Мелисса Синёкова твердо. — Я популярна. — Ну, молодец, — лениво протянул Герман. — Ты знаешь, я рад, что из тебя что-то вышло. — Очень рад. Честно сказать, не ожидал. Думал, останешься ты жопастой дурой, и все. Она молчала, смотрела на него. «Сколько лет прошло, и не больно уж, и не страшно, и все позади, а все равно внутри как будто вдруг что-то мелко затряслось. Какой-то жизненно важный механизм засбоил, стал работать в аварийном режиме, замигал всеми аварийными лампочками. Вот сейчас остановится, захлебнется, и с ней что-нибудь случится, в обморок бухнется». Или упадет, заплачет, начнет биться. Все возможно. В присутствии этого человека возможно все. Она посмотрела на свои пальцы, сжавшие телефон, и приказала им разжаться. Они не разжались. Тогда она другой рукой отлепила пальцы от аппарата. Герман наблюдал за ней. «Дурочка!» — фыркнул он. «Вот дурочка-то! Все такая же истеричка!» Ему нравилось, что он действует на нее, а в том, что действует, не было никаких сомнений. Но он вспоминал о ней очень редко, только когда случайно видел по телевизору или на каких-то светских мероприятиях. Подходить не решался. Кто ее знает, она всегда могла ляпнуть что-нибудь оскорбительное, себе дороже. Но воспоминания были сладкие, волнующие, душные и притягательные. Все-таки тогда все было по-другому. Он был молодой, горячий, и вся жизнь была впереди. Ах, время, время, времечко! Девушка, метавшаяся от барной стойки к их столику, последовательно выставила пепельницу, два пластмассовых стаканчика, в каждом по глотку янтарной, сильно пахнущей жидкости, и две чашки кофе с пластмассовыми ложечками на блюдце. «Объявляется посадка на рейс 486 до Санкт-Петербурга», — усталым голосом сообщил динамик. «Просим пройти на посадку. Выход номер 10». «Еще посидим», — решил садовник. «Куда же нам торопиться? Ну, твое здоровье». Он опрокинул в себя стаканчик, подышал, как будто хлебнул самогону, и опять откинулся на спинку стула. «Что ж ты не через депутатский зал?» — спросила Мелисса. Или ты уж не депутат? Я-то... Я депутат. Фракция «Россия правая» слыхала, так вот, я ее лидер. — Слыхала, — согласилась Мелисса и глотнула виски. — Вы на прошлых выборах едва-едва свои 4% набрали. — Это меня так подкалываешь, да? — Нет. — Урочка, — с удовольствием сказал Герман, и даже засмеялся от удовольствия. — Нет, все вы бабы дуры. Чем дольше живу, тем больше в этом убеждаюсь. А через депутатский зал я принципиально не летаю. Чего я там не видал? А здесь я с народом рядом. — Рядом, — протянула Мелисса. — Извини, Герман, мне нужно идти, уже посадку объявили. — Да никуда он не денется, самолет этот, — сказал Садовников. — Без нас не улетят. Коля, ты еще виски закажи там. Ну, а как вообще жизнь? — Ну, что ты прославился, я знаю, все знают о жизни. Как семья, дети? Жизненно важный механизм застучал еще сильнее. Теперь он бил в горло, в желудок, и от этого мягко подкатила тошнота. Тугой комок тошноты, похожий на скрученную вату, волосатый комок скрученной ваты в горле. Она не станет вспоминать. Она не может вспоминать. Ей было 25 лет, и она забеременела от него, идиотка. Мало того, что забеременела, так еще имела глупость ему об этом сказать. — Идиотка! — стучал моторчик. — Раззяво визжал моторчик. Он требовал сделать аборт. Она отказывалась. Во-первых, она сильно его любила. А во-вторых, мама сказала, что нельзя прерывать первую беременность. Это может кончиться плохо. В-третьих, она, романтическая дура, убедила себя, что он тоже ее любит и просто не понимает своего счастья. 3 месяца он не давал ей проходу, настаивал на аборте. И в конце концов, очень удивленная, она сказала ему, что ее беременность не имеет к нему никакого отношения, что она все равно родит, и они с мамой и папой. Моторчик уже не просто трясся, он подпрыгивал и захлебывался. И было ясно, что дальше вспоминать нельзя. Срок уже был почти 4 месяца, когда Герман явился к ней домой. Выходной день, родители на даче, и она стала поить его кофе и кормить его отрушкой, которую утром пекла мама, так что пахло на весь дом, а ее невыносимо тошнило. Она всегда очень любила запах маминых пирогов. Но теперь по утрам ее то и дело рвало, и мама уговаривала ее потерпеть, уверяла, что скоро пройдет. Что он подливал ей в кофе, она так и не узнала. Но вдруг ее повело, в глазах поплыли чернота и зелень, еще какие-то невозможные горящие круги. Она время от времени приходила в себя и опять теряла сознание. Она помнила его машину. Уже в лохматом 95-м году у него был лимузин, и она вдруг словно сознавала себя в этом лимузине, в пижаме и тапочках, неудобно завалившейся на сиденье. Он привез ее к себе на дачу. Там ее привязали к кровати и сделали аборт без наркоза и обезболивающих. Она помнила, как возлюбленный и отец ее погибающего ребенка деловито распоряжал, чтобы тащили на чердак, потому что внизу она все кровище зальет. И какой-то пьяненький мужчинка, от которого несло гороховым супом, луком и водкой, лез ей внутрь, ковырялся и чем там гремело. Она орала и вырывалась, а потом перестала, когда... Ничего не осталось, ни ее, ни ребенка, только огромная боль, похожая на те самые жуткие круги в глазах. Она очнулась не скоро, в крови и грязи, когда уж никого не было на даче, только глуховатая домработница, которая швырнула ей какие-то штаны и велела убираться, пока ее не погнали из приличного дома грязными тряпками. Ошалели совсем шлюхи. Уж и в дом лезут шалавы проклятые. Убирайся отсюда, убирайся. Кому, говорят, подлегла под мужика, а отвечать не хочешь? И сгваздала мне все тут, пошла отсюда. Никто не стал подавать в суд. И отец, вопреки сюжету кинофильма «Ворошиловский стрелок», не пошел с ружьем убивать ее возлюбленного. Отец ни о чем и не узнал. Он умер бы, если бы узнал. А Мелиссе тогда еще Миле Голубковой не хотелось, чтобы из-за нее погиб не только ребенок, но и отец. Ей самой Герман все объяснил. — Ты дура совсем, — сказал он, покуривая сигаретку. — Ну зачем мне твой ребенок? — У меня карьера, работа, меня пресс-секретарем в Женеву отправляют. Я женюсь в июле. Моя девушка — дочь Филиппова, но Филиппова, у него компания ННН. По телевизору каждый день реклама. А кто тебя знает, вдруг ты с меня алименты потребуешь или станешь к ней приставать, чтобы она тебе на ребеночка давала, а у нас не все по-честному, любовь у нас с ней. Она знает, конечно же, что я не последний девственник Америки, но детей у меня нет и не было. Но ты не трусь, жопастая, ты себе найдешь автослесаря или крановщика или летчика найдешь, и все будет у тебя тип-топ, поняла, что ли? И не вздумай в милицию стукнуть. У нас везде свои. И генеральный прокурор вчера у нас на даче соседскую Маринку щупал. Они с отцом подпили, ну и куражились по пьяной лавочке, козлы старые. Так что, если проблем не хочешь, сиди тихо и спокойно, получай удовольствие от жизни. И матери своей скажи, чтоб получала. Если полезете на меня в открытую, я тебе даже легкой смерти не обещаю. Монтировками забьют, да еще трахнут по кругу, каждую. Поняла же, опастая? Она долго лечилась, так и не вылечился. Месяца через два из Министерства иностранных дел, в котором она служила, где когда-то начался роман с красавцем и умницей-садовником, ее уволили по сокращению штатов. А потом у нее какая-то сложная болезнь сделалась, вроде мозговой горячки. Она еще лежала в институте нервных болезней на Шабловке. С тех пор прошло 10 лет. С тех пор не было ни одной ночи, когда она не просыпалась бы от собственного воя. И все ей виделось металлическая кровать с сеткой, к которой намертво прикручены ее раздвинутые ноги. И между ними мужик, пахнувший луком и водкой, который ковыряется и страшными инструментами убивает ее почти 4-месячного ребенка.